Глава 39. И на следующий день стояла прекрасная погода. Утром пришел в гости инспектор Цубои из ближайшего полицейского участка. Пришел посмотреть, что тут делается. Стареющий обладатель второго дана в кендо снова передал пожелание своего начальника, который хотел, чтобы Исао по воскресеньям приходил к ним тренировать подростков, и добавил: «Да, господин начальник из-за своего положения не может открыто выразить свое одобрение, но в душе восхищается тобой. Попечители тоже хотят, чтобы детей обучал кендо, воспитывал в них японский дух такой человек, как ты. Если дело не будет пересматриваться, мы хотим попросить, чтобы ты приступил сразу после Нового года. Я-то уверен, что пересмотра не будет». Исао, глядя на мятые без стрелок форменные брюки инспектора, представил себе, как он сам будет вот так, старея, обучать подростков кендо. Наверное, сзади из-под маски и полотенца станут выбиваться седые волосы, перевязанная лиловым шнуром. Когда инспектор ушел, Сава позвал Исао к себе в комнату. «Не передать ощущений, когда через год, наконец, поспишь опять на татами, подложив под голову большую подушку, пролистаешь скопившиеся за все это время журналы, за тобой теперь строго следят». Но молодому-то не выдержать сидения дома. Со мной тебе разрешат выйти. Может, пойдем вечером в кинематограф? «Может быть», — неопределенно ответил Исао и добавил, почувствовав, что это прозвучало слишком холодно: «Ведь можно пойти к кому-нибудь из наших». «Подожди, потерпи. Сейчас лучше некоторое время нам всем не встречаться, а то пойдут ненужные разговоры». «Да, верно». Исао не сказал, к кому он хотел пойти. «Ты что-то хотел у меня спросить?» — нарушил странное молчание Сава. «Да. Из того, что говорил отец, я все-таки одну вещь так и не понял. Кто же, в конце концов, сообщил отцу о наших планах? Видно, это было накануне ареста». Сава сразу потерял свой беспечный вид. Разом возникшая тишина встревожила Исао. Молчание странным образом отравляло все вокруг. Исао в оцепенении уставился на ту часть пола, где льющееся сквозь стекло яркое солнце царапало своими лучами когда-то густо-зеленую выцветшую обивку циновки. «Ты правда хочешь это услышать? Не пожалеешь потом, что узнал?» «Я хочу смотреть правде в глаза». «Ну, тогда я скажу. Да и твой отец об этом высказался вполне определенно. Так вот, вечером накануне нашего ареста, а именно вечером 30 ноября, позвонила Макико. Я взял трубку. Она хотела поговорить с твоим отцом. Он подошел к телефону, но я не знаю, о чем они говорили. После этого твой отец сразу стал собираться и куда-то отправился один. Это все, что я знаю». В доброте Савы ощущалась бесконечная преданность. Она вызывала ощущение одеяла, наброшенного на дрожащие от холода плечи. «Я знаю, что ты любил Макико. Знаю, что и Макико любила тебя. Может, Макико слишком увлеклась, но ее увлечение привело к страшным последствиям. Я понял, что у нее на душе, когда она выступала свидетелем в суде, и решил, что она опасная женщина. Мне действительно так кажется. Она поставила на карту все, чтобы спасти тебя, и в то же время была рада, что ты попал в тюрьму. Понимаешь? Ты должен знать, почему оказался неудачным ее первый брак. Муж любил ее, но был бабником. Обычная женщина терпела бы, но такая гордая, как Макико, терпеть не стала. Ей было еще больнее от того, что она любила своего мужа. Она не посчиталась тем, что о ней там будут говорить, и вернулась в родительский дом. Такая женщина не может просто влюбиться в мужчину. Влюбившись, она начинает терзать себя мыслями о том, что будет, когда любовь пройдет. Печальный опыт заставляет ее все время сомневаться. Естественно, что у нее появилось желание, чтобы мужчина, которого она полюбила, принадлежал только ей, пусть даже он не будет рядом, пусть сама она бесконечно страдает от того, что не может с ним увидеться. Как ты думаешь, где мужчина не поддастся чарам другой женщины, а любящая женщина, зная, что он там может быть абсолютно спокойно? В тюремной камере. Она засадила тебя в тюрьму только потому, что влюбилась в тебя. Не скажешь, что ей везло на мужчин. Она ждала кого-то похожего на тебя. Сава, ни на что не обращая внимания, поглаживая белую отекшую щеку и не глядя на Исао, продолжал: «Не связывайся больше с такими опасными женщинами. Вот я познакомлю тебя с милыми женщинами, и их очень много. Твой отец велел мне это сделать, и денег дал достаточно. Ну и что из того, что деньги эти как-то связаны с Курахарой? Как говорит твой отец, мой учитель, деньги — это деньги, а верность — это верность. Ты ведь еще, наверное, не обнимал женщины? Может, пойдем вечерком в кинематограф? В Сибаэне можно посмотреть европейское кино? Или пойти в кинематограф Хикава рядом с твоим университетом на фильм «Стедзо». Потом выпьем и подадимся куда-нибудь развлечься. Нужно устроить тебе праздник вступления во взрослую жизнь, о которой говорил твой отец. Не дай бог, объявят о пересмотре дела. Тогда все. Поэтому надо успеть». «Поговорим об этом, когда решат, что пересмотра не будет». «А как же, если решат пересматривать? Тогда будет поздно». «Тогда и будем думать», — твердо ответил Исао.